Ой, для Смита. Джек Рассел Смит, как-то птица-говорун, отличался умом и сообразительностью. Забавные трюки, которым обучил его хозяин, вызывали восторг у местной детворы и становились предметом зависти собачников. Хозяин Смита, 25-летний Сергей, работал в фитнес-клубе, увлекался туризмом и обладал приличным, но своеобразным чувством юмора. Команды, под которые собака выполняла трюки, звучали неожиданно и оригинально. Так, например, на «дядю Васю» Смит ложился на пол, раскидывал лапы и вертел головой. «Ой», как говорил Сережа, служил командой для приноса тапочек. Когда кто-то поинтересовался у Сергея столь необычным подходом к дрессуре, тот рассказал следующее. «Да я не специально. Просто у Смита такое воспитание, честно. Он как-то завалился на полу и лапы раскинул. Я ему сказал, что он похож на дядю Васю, местного алкаша». С тапочками вообще смешная история. Когда встаю с кровати, сразу в них не попадаю. Пол холодный, коврика возле кровати нет, вот я и ойкую. Как-то оставил тапки возле дивана, утром ойкнул и попросил Смита принести тапочки, показав на них рукой. Через какое-то время ситуация повторилась, и Смит принес мне тапок сразу после произнесенного «ой». В один прекрасный летний день Сережа и Смит пошли на дикий пляж. Немного позагорав, парень решил проверить воду. За ним поспешил и Смит. Хозяин подошел к берегу, волна лизнула его ноги, он ойкнул. Пес метнулся в сторону. Через минуту возле ног Сережи лежало 5 сланцев. Стоял улыбающийся Смит, а соседи по пляжу, у которых пес позаимствовал тапочки, чтобы согреть ноги хозяина, давясь смехом, высказывали свое шуточное возмущение.